Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна, я только распакую бандероль. Какую бандероль? Из книжного магазина. Ах, да, покажите, что они прислали. Вот, букинисты, наконец, достали по нашему заказу. О, «Земля Санникова». Дайте-ка сюда. Да, научно-фантастический роман академика Обручева. Это очень хорошо, что «Земля Санникова» появилась в нашей библиотеке. Ну да, ее все время спрашивают. Естественно, там много необыкновенных приключений, которые пришлось испытать герою этой книги. Геологу Горюнову, да? Да, он был геологом, путешественником, начальником экспедиции на землю Санникова. Между прочим, скоро, кажется, выйдет новое издание. А пока что поставьте на полку старое. И закрывайте дверь. Я не ослышался, капитан. Или мне это показалось? Нет, Дик, вам это не показалось. Действительно, у нас появился новый сосед, путешественник Горюнов. О, да ведь это наш старый знакомый. Ну, конечно, капитан Тартарен. Мы встретили его в Ледовитом океане, когда пытались найти таинственную землю Санникова. Да, да, да. И он рассказывал тогда о своих приключениях на этой земле. Только ни вы, Дик, ни вы, капитан Григорьев, при этом не присутствовали. Это было давно. Как бы мне хотелось с ним познакомиться. Нам всем было бы приятно, если бы путешественник Горюнов покинул страницы своего романа и занял место в нашей кают-компании. Да, именно, капитан Григорьев. Дик, бейте в рынду. Есть, капитан Немо. О, капитан Горюнов, путешественник. Здравствуйте, капитан Горюнов. Знаменитые капитаны, я рад снова встретиться с вами. И мы счастливы приветствовать вас в нашей кают-компании. Прошу вас вот сюда, поближе к столу. Благодарю. Расскажите нам свою историю. Погодите, Дик, погодите. Я вполне понимаю ваше нетерпение, но что поделаешь, увы, к огромному сожалению, как бы не хотелось... В чем дело, капитан Тартарен? Традиции клуба. Я всегда стою на страже наших традиций. Прежде всего, мы должны выбрать председателя. Вы опоздали, Тартарен, как всегда. Что такое? Ну, кого еще можно выбирать, когда я давно держу в руках председательский молоток? Вот! Слышите? Но еще раньше, дорогой Мюнхгаузен, мы договорились выбрать председателем капитана Григорьева. Конечно, еще на прошлой встрече, когда мы слушали конференцию школы Юнг. Благодарю вас. Благодарю, капитаны. Итак, мы с удовольствием послушаем рассказ о ваших странствиях, дорогой Горюнов. Вы, конечно, знаете, капитаны, о том, что некогда промышленник Яков Санников увидел с Новосибирских островов какую-то неведомую землю. И не только он различал в туманной дали полярного моря вершины гор. Были и другие путешественники, которые могли подтвердить справедливость слов русского промышленника. Однако, когда русские корабли подошли близко к тому месту, где, по предположению, должен был находиться таинственный остров, моряки не обнаружили никаких признаков земли, увиденной Санниковым. Но мне, герою романа академика Обручева, все-таки довелось там побывать. Вот как это произошло. Наша маленькая экспедиция пробиралась туда через льды и торосы. И вот однажды ночью поднялся сильный ветер, повалил снег, и льдина, на которой мы раскинули свою палатку, отколовшись от ледяного поля, унеслась в открытое море. Гибель казалась неизбежной. Однако судьба была к нам благосклонна. Через несколько дней опасного плавания мы благополучно достигли таинственной земли. Все здесь было необычайно странно, неожиданно. Пышная растительность покрывала остров. В густых зарослях бродили доисторические чудовища. А в глубине острова мы обнаружили племя анкелонов, некогда таинственно исчезнувшее с берегов материка. Когда мы попали на землю Санникова,

могли быть слишком поспешными. И вот Россия решила отправить экспедицию на поиски земель у Южного полюса. Под гром салюты и приветственные крики огромной толпы, собравшейся провожать отважных моряков, два парусных шлюпа «Восток» и «Мирный» покинули Кронштадт. Их вели испытанные моряки Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев. Это было в июле 1819 года. Капитан Григорьев, я проложил по карте их маршрут. Взгляните. Да. Увы, я принужден перебить вас, Немо. Дело в том, что по традиции клуба председатель обязан прежде всего... Тарам, тарирарирарай, ром. Вы поняли меня? Я вас понял. Изображен на старой карте весь шар земной, и дома, и на школьной парте она с тобой. На ней скалистые отроги, материки, людей отважные дороги и путь реки. Призыву ветра чутко внемли, гремят большие коря. Еще не все открыты земли, не все изучены моря. Земля всегда стремились люди пройти по ней. На быстром бриге, на верблюде и на коне. Песок, пустынь, снег высей горных, седые льды. Скитальцев дерзких и упорных хранят следы. Призыву ветра чутко внемли, гремят большие коря. Еще не все открыты земли, не все изучены моря. Блестят на солнце самолеты, горит звезда. Летят советские пилоты вперед всегда. Страницы детского романа покинул я. И вновь идут два капитана в поход, друзья. Пора призыва ветра в небе, гремят большие коря. Еще не все открыты земли, не все изучены моря. Капитан Немо, мы миновали уже коралловый архипелаг, открытый тропической части Тихого океана экспедиции Беллинсгаузена. Острова россиян? Да. О, они остались далеко в стороне, давно уже. Живо представляю себе, как корабли экспедиции Беллинсгаузена плыли мимо коралловых островов с лазурными лагунами, в которых отражались зеленые пальмовые рощи. Никто до русских мореплавателей не проникал в эти воды, где волны прибоя скрывают коварные рифы. Много чудес тропической природы увидели тут моряки. Обнаженные во время отлива причудливые ветви кораллов, белых, розовых, красных, раковины удивительной величины, красивые морские звезды. Такое морское животное, как краб, здесь переселилось на кокосовые пальмы, а рыбка, илистый прыгун, совсем неохотно лезет в воду, предпочитая ей сушу. Барон Мюнхгаузен, а вы не знаете, где барон Мюнхгаузен? Как только мы сели на Наутилус, он удалился в боковую каюту. Может быть, с ним случилась такая необыкновенная вещь, как приступ морской болезни на подводной лодке. Ах, молодой человек, молодой человек, как вы далеки от истины. Я чувствую себя настолько хорошо, что если придется тонуть, то совершенно спокойно и без лишних телодвижений пойду на дно. Но если вы так прекрасно себя чувствуете, идите сюда в салон. А, терпение, капитан Григорьев, терпение. Я еще не готов. Внимание, капитаны! Мы приближаемся к Новой Зеландии. Приготовиться к всплытию. Есть, приготовиться к всплытию. Я предлагаю всем подняться на палубу, капитан. Вот здесь, у берегов Новой Зеландии, побывали Восток и Мирный. Моряки высаживались на берег и встречались с туземцами. Русские моряки старались узнать чужие нравы и обычаи и подружиться с жителями Южного полушария. В Австралии астроном экспедиции Симонов, несмотря на предупреждение англичан, которые толковали ему о свирепости туземцев, разбил свою палатку вблизи леса, населенного австралийцами. И он был всегда желанным гостем в бедных шалашах этих доверчивых людей, безжалостно истребляемых колонизаторами. Плавая на Новую Зеландию и среди коралловых островов Океании, русские моряки знакомились с туземцами. Они относились к островитянам дружески, никогда не прибегая к насилиям. На острове Таити матросы Востока и Мирного братались с островитянами, приговаривая приветствие на местном языке «Юрана, Юрана». Многие таитяне так привязались к русским, что решили непременно плыть в их страну. Только настойчивые просьбы короля не увозить его подданных помешали жителям тропиков совершить путешествие в туманный Петербург. Да, поведение Кука было совсем иным. Высадка с его корабля на Новую Зеландию началась со стрельбы английских матросов по мирным безобидным обитателям острова. Кук считал, что лучший способ сохранить взаимопонимание с туземцами заключается прежде всего в том, чтобы показать им в действии огнестрельное оружие и таким образом убедить их в своем превосходстве над ними. «Тогда туземцы всегда будут в вашей власти», — говорил он. Пушки с корабля разгромили селение новозеландцев у мыса Киднеперс. Да, неудивительно, что месье Кук в конце концов был убит туземцами. Печальный, но заслуженный конец. Гринда! Гринда! С какого борта? Гринда? Что вы этим хотите сказать? Это сигнал китобоев, увидевших стадо китов. О, это идут киты, клювалы, самая крупная порода синих китов. Интересно, месье Немо, сколько они весят? Около 200 тонн каждый. О, вы видите эту громадину в 30 метров длины? Да, это вес примерно 25 слонов. Я слышал, одна печень кита весит чуть ли не 1,5 тонны. А вон играют маленькие китята, новорожденные. Да, совсем крошки, всего 6-7 метров в длину. Но они растут довольно быстро. В первые же дни прибавляя в весе по 100 килограммов. Смотрите, киты уходят. Наверное, за ними гонятся кашалоты. Хищные, зубатые киты. Они небезопасны даже для кораблей. Но я думаю, это сказки. Сказки? А вы знаете, что был случай, когда разъяренный кашалот напал на корабль «Секс», раздробил его носовую часть, и корабль стал тонуть? А вы что-нибудь слыхали о новозеландском томе? Нет. О, нет, это громаднейший кашалот, названный так, потому что его излюбленное пребывание — новозеландские воды. Он стал таким дерзким, что, предупреждая всякое нападение, разбивал или разгрызал лодки, не оставляя в покое даже корабли. Его спина была сплошь утыкана острогами и походила на спину дикобраза. Почему вы смеетесь? Разве я сказал что-нибудь смешное? Да нет, капитан Немо, вы взгляните на барона Мюнхгаузена. Куда это вы собрались? В водолазном костюме и с удочкой. Я иду один на один на кита. Я не могу без смеха на вас смотреть. А вы лучше, Тартарен, смотрите по левому борту, и вам будет не до смеха. Новозеландский Том. Он идет в атаку прямо на нас. Какой страшный шум. Кашалот бьет хвостом по воде. Ведь волна сильнее, чем в бурю. Задрает люки! Задрает люки! Мсье Немо, вы боитесь встречи с кашалотом, да? Мсье Немо, я вас не узнаю. Этот свирепый гигант может повредить винт и задержать наш плавание. К погружению! Есть к погружению! А где же барон Мюнхгаузен? Барон Мюнхгаузен! А правда, где он? Неужели он прыгнул за борт? Может быть, его смыло волной? О, не беспокойтесь за Мюнхгаузена. Если он исчез, это неспроста. Кто знает, в какое новое путешествие он отправился. Каким курсом мы идем, капитан Немо? Держим курс прямо на Антарктиду. Не очень хотелось бы узнать подробности плавания русских кораблей. Ну, об этом сохранилось немало сведений. Да? Между прочим, несколько лет назад среди старых книг в городе Суздале случайно был найден дневник одного из участников русской антарктической экспедиции. Да? Матроса первой статьи шлюпа «Восток» Егора Киселева. В этой тетрадке множество интересных записей. Вот послушайте, например. Ну, пожалуйста. Месяца октября 1819 года. Опускали в воду градусы на 300 сажен для пробы холоду. Интересно. Опускали в воду тарелку для узнавания светлой воды. Была видна тарелка на 14 сажен. Ведь это капитаны записи о научных наблюдениях над температурой и прозрачностью воды океанских глубин. Русские были первыми моряками, начавшими это полезное дело, из которого развилась целая наука – океанография. А вот что записал матрос в конце декабря. Нашли три острова, новых, никакими мореходами не просветленные, кроме наших двух судов. И один остров горит земля, дым валит, как тучи ходят. Эти острова, названные в честь офицеров русской экспедиции, легко можно найти теперь на всех картах мира. Вот они. Да. Острова Заводовского, Лескова, остров Высокой. Остров Высокой, да. Но почему матрос написал, что на одном из них горит земля? Да-да, на острове Заводовского действительно из земли вырывались клубы густых и смрадных паров. Это был первый действующий вулкан, открытый в Антарктике. Внимание! Мы достигли высоких южных широт. Вероятно, над нами льды. Я бы хотел взглянуть на эти места, капитан Немо. Приготовиться к всплытию! Есть, приготовиться к всплытию! Что случилось? Неужели нас догнал новозеландский Том? Спокойствие! Спокойствие, капитан Тартарен! Над нами действительно паковый лед! Да, на этот раз, к счастью, пробились. Открыть люки! Есть, открыть люки! Поднимайтесь, капитаны. О, какая мрачная картина. Кругом битый лед. Я нигде не встречал такого тумана. А я встречал. Возле земли Санникова. По левому борту какой-то просвет. Я вижу белые горы. Это айсберги. Да. Они наступают со всех сторон. Плавая в этих водах, Кук заявил, я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне. Однако такие люди нашлись. Капитаны, двинемся же дальше по пути русских моряков. Волны вперед! Есть волны вперед! Перед нами какой-то остров, капитан! Скажите, капитаны, вы не замечали за мной ничего странного? Я вел себя нормально? Да, совершенно. Я не заговаривался? Нет, капитан Тартарен, вы вели себя как обычно. У меня какие-то галлюцинации. Я вижу ледяные горы, с которых катаются на животах люди. Смотрите, они все в черных фраках. Да-да-да-да. Видимо, у меня очень высокая температура. Успокойтесь, капитан Тартарен. Это всего-навсего играющие пингвины. Пингвины? Да. Пингвины. Это другое дело. Я о них так много слышал и читал. Они всегда меня интересовали. Пингвины. Это очень забавные существа. Они сидят и ходят совершенно вертикально, как люди. Лучше всего они чувствуют себя все же в воде, плавая и ныряя за рыбами и рачками с поразительной быстротой и изяществом. Особенно интересно наблюдать за самыми крупными, так называемыми королевскими пингвинами. Они достигают высоту метра с четвертью и держатся весьма начальственно по отношению к своим мелким сородичам. Рослые птицы разгуливают по льдине, выставив вперед брюшко, словно дипломаты в черных фраках и белоснежных жилетах. Временами они отрывисто и сердито прикрикивают на более мелких пингвинов или отвешивают друг другу сдержанные, исполненные чувства собственного достоинства поклоны. У этих птиц много забавных привычек и повадок. Путешествуя по берегу, они, например, подталкивают больных, помогая им не отставать от остальных птиц. Они сообща нападают на врагов. У них есть вожаки, да-да, которые выбирают дорогу и ведут за собой остальных. Если пингвинам надо преодолеть какое-либо препятствие или выкарабкаться из ямы, они взбираются на плечи друг другу, образуя живую лестницу. Они обожают музыку, и вообще им не чужды развлечения. Вот мы все только что видели, как они катаются на животе с ледяных гор. Да. А вы слыхали, капитан Тартарен, когда-нибудь песенку о старом пингвине? Не только слыхал, но и пел. На краю огромной льдины восседают в ряд пингвины, словно судят, обсуждают, много ли в море вкусных рыб, сколько их они поймают и еще поймать могли. А у белого сугроба знаменитая особа в мантии длинной бродит один, важный и чинный старый пингвин. Все наблюдают за ним, не дыша, рыбку глотает он не спеша. Если вынесут матросы дряхлый хриплый граммофон, море льдины и утесы огласит руладой он, все пингвины оживятся, станут ближе придвигаться. Но, друзья, смотрите в оба на собу у сугроба. В мантии длинной снова один важный и чинный старый пингвин. Рыбку глотает опять не спеша и прибавляет: ах, хорошо! Браво, браво, браво! Браво, браво, браво, браво! Происходит нечто удивительное, друзья мои. Смотрите, капитан Немо, из вашего салона вышел огромный старый пингвин. Как уморительно он прыгает по трапу, раскланивается, машет крыльями. Я никогда не видал такого крупного пингвина. Какая-то особая порода. Его лапы смахивают на ботфорты. А вы, может быть, заметили даже шпоры? Несомненно, блестят шпоры. Этот многоуважаемый пингвин так похож на человека, что я бы не удивился, если бы он вдруг заговорил. Я любил и страдал. Что это за птица? Я любил правдивые рассказы и страдал, когда их не мог придумать. Ворон Мюнхгаузен! Я. Ну, Дик, дайте, пожалуйста, вашу руку. Пожалуйста. Должен же я взобраться на капитанский мостик. Ну, благодарю. Тартарен, да. Голубчик, помогите мне снять эту шкуру и можете взять ее себе на память. Пожалуйста, с удовольствием, с удовольствием. Но что с вами случилось, многоуважаемый барон? Что случилось? Ха-ха! Когда меня смыло волной с палубы Наутилуса, я даже не успел испугаться. И вдруг я оказываюсь один на один с новозеландским Томом. О, это, несомненно, самое безобразное существо в мире. Вы представьте себе его физиономию. Левый глаз намного меньше правого, так, и всего одна ноздря. Так, так, так, так. В открытой пасти я успел насчитать 52 зуба и совсем небольших, ну так, по килограмму каждого. Кошалот, лязгая зубами, бросается на меня. Но вы, конечно, знаете, что я лучший в мире дрессировщик животных. А кошалот это знал? Значит, трудно сказать, но тем не менее мне его удалось неожиданно рассмешить. Да, но когда кошалот хохочет, с ним уже легко договориться. Старик согласился совершить экстренный рейс Новая Зеландия-Антарктида. И вот, верхом на кошалоте, я помчался вдогонку за вами. К счастью, мы попали в Гольфстрим. Да, и встречное течение увеличило нашу скорость. Мы даже стали обгонять стаи летящих пингвинов. Наконец, новозеландский Том высадил меня на встречный айсберг, густо поросший карликовыми березами. Когда Наутилус справлялся с моим айсбергом, я воспользовался густым туманом и легко спрыгнул с вершины ледяной горы прямо на палубу, ну а затем уже незаметно спустился в салон, чтобы привести в порядок мой туалет и смахнуть пыль с ботфора. Барон Мюнхгаузен, а где же вы взяли шкуру королевского пингвина? Из коллекции капитана Немо. Я предвидел возможность встречи с пингвинами и сделал все, чтобы не привлечь внимание этих опасных хищников. Да, вы меня крайне удивили, барон Мюнхгаузен. О, вы просто не знаете нашего барона. Да, но в его рассказе правда и ложь совершенно перемешались. Попросим наших юных друзей разгадать, что было правдой, и что было ложью в этом рассказе? Признайтесь, барон, вся эта история вам просто приснилась во время дрейфа на одном из уютных диванов Наутилуса, да? Ну, знаете, Тартарен, если бы я нашелся, я бы вам обязательно ответил. Поднялся южный ветер. Каны, айсберги преграждают путь. Они идут навстречу. Стоп, задний ход. Это сталкиваются ледяные горы. Именно здесь, капитан, и мой Наутилус попал некогда в ледяную ловушку и чуть не погиб. Я не имею права рисковать кораблем. Я вынужден остановиться. Стоп! Что же делать? Неужели поворачивать обратно? Эх, если бы тут был мой самолет! Да, но, к сожалению, в библиотеке Наутилуса нет романа Каверина «Два капитана». А я предлагаю продолжать наше путешествие на корвете «Коршун». Вы имеете в виду роман Станюковича «Вокруг света на Коршуне»? Да-да. Но откуда мы возьмем эту книгу? Опытные путешественники всегда запасаются продовольствием, палатками, а мы, литературные герои, запасаемся книжками. Мало ли что может случиться в пути. Правильно. Откройте книгу, и мы проследуем. Но я не имею права покинуть свой корабль. Я, дорогой Немо, не могу покинуть вас. Да-да-да. Тем более Наутилус в таком опасном положении. Я поеду только в том случае, если меня попросят принять командование. А я пойду во всех случаях, даже один. Нет, вам не придется идти одному. Мы пойдем с вами. Дорогой Горюнов, у вас большой опыт путешествий среди льдов. Принимайте командование нашей экспедиции. Ну что ж, прошу капитанов на борт корвета «Коршун». Поднять все паруса! Курс зюит! Мы идем к самым негостеприимным берегам во всем мире. Какой ветер! Да, природа в Антарктике еще более сурова, чем в Арктике. Здесь вовсе нет наземных млекопитающих, нет деревьев. Лишь пернатые представляют здесь собой животный мир, а мхи и лишайники – растительный. Вполне понятно. Ведь Арктика – это царство океана, окруженного материками. Мощные теплые течения, тепло, приносимые реками, смягчают климат далеких северных широт. А тут совсем другое дело. Здесь господствует не океан, а огромный материк, самый высокий среди своих собратьев. Антарктический материк переживает сейчас тот период, который был известен и в Европе. Правда, примерно 50 тысяч лет тому назад. Ледниковый период? Да-да, самый настоящий ледниковый период. Когда-то и Антарктида была теплой страной. Да-да, представьте, там зеленели леса. Но откуда это известно? А каменный уголь в недрах Антарктиды? Ведь это и есть остатки ее некогда пышных зеленых лесов. Великое оледенение уничтожило их. Антарктида – это материк без лета, потому что здесь даже в летние месяцы температура не поднимается выше нуля. Если нам удастся достигнуть его, капитаны, то вы увидите, что это не только страна льдов, но и страна гор. Вершины гигантской горной цепи, пересекающей почти весь материк, теряются в небе. Антарктическому льду тесно на материке. Самый большой в мире ледяной щит посылает во все стороны разведчиков, ледники, которые стремятся к морю. Ледники – это реки Антарктиды. Они текут по долинам, как и реки, сливаются вместе, делятся на рукава. Но, разумеется, они движутся во много раз медленнее рек. В Антарктиде есть ледоразделы, напоминающие наши водоразделы. Есть ледопады, где голубой лед сверкающим каскадом обрывается в бездну. Мертвая тишина царит у этих ледопадов. Здесь не слышно журчания воды где-то внизу, в глубоких трещинах, как на альпийских ледниках. Ледники Антарктиды немые. Достигнув края материка, ледники выдвигаются в воду огромными языками. Они образуют барьер вокруг Антарктиды. В летнее время

земля! Перед нами берег Антарктиды! Это та самая земля, которую, наконец, увидели русские мореплаватели! Да! Это произошло 16 января 1821 года. Запомните, капитана, этот день. Ему суждено навсегда войти в историю мировой науки. Корабли медленно продвигались вдоль невысоких ледяных полей, над которыми клубился белесоватый туман. Вдруг откуда-то набежал порывистый шквал, туман рассеялся, и перед моряками открылся берег, концы которого терялись вдали. До самого горизонта уходила ледяная равнина, черные осыпи скал, безжизненная поверхность огромной неведомой земли. «Южный материк! Южный материк!» С этими возгласами люди обнимали друг друга. Перед ними, в лучах выглянувшего из-за туч солнца, лежала Антарктида, ранее неизвестная человечеству, шестая часть света. Слава русским морякам, которые с честью пронесли русский флаг от Кронштадта до Южного материка. Родина никогда не забудет их имена. Имена первооткрывателей Антарктиды. Капитаны, нам удалось вместе с нашими юными слушателями пройти по пути славных русских мореплавателей Беллинсгаузена и Лазарева. Руль на борт! Поворот через Фордевинд! Я надеюсь, капитан Немо не отстанет от нас. Капитан Немо! Как хорошо, что мы вовремя успели вернуться. Свистать всех наверх! По книжным полкам, друзья!